Глава 7. О полученных способностях, доставке ценного груза в ВШБ и прощании с призраком. Мы с напарником испепелили то, во что превратилось тело покойного графа. После огненного заклинания даже пепла не осталось, одна копоть. Потом вынули из указанного тайника толстую пачку бумаг, завернутых в плотную кожу. Похоже, на них было наложено сохранное заклинание, так как, в отличие от одежды графа, ни кожа, ни документы от времени не пострадали. «А теперь груз», — велел призрак. Хрупкими вещами, хранившимися в этом же тайнике, оказались два большущих яйца. «Это что?» — опешила я. «Яйца, разумеется», — словно слабоумный пояснил мне граф. «Чьи?» «Драконов! Кира, не тупи!» — прогудел Карл, процитировав мою же фразочку. «Но...» Яйца, как оказалось, находились в стазисе, и снять его мы сможем лишь тогда, когда начнем обучение. Инструкции и все указания были в бумагах. Потом мы с Карлом выясняли, кто из нас перенесется в школу и отдаст все это добро ректору. Я предлагала вместе, но призрак уперся и сказал, что двоих нас не выпустит. Оставаться в склепе одной, с учетом того, что где-то наверху бродили упыри, я боялась, в чем не постеснялась признаться. Мне можно, я девушка. Магистра Новарда я тоже боялась, но меньше. Поэтому было решено, что мы активируем экстренный портал, и я бегу к ректору и отдаю ему все полученное от говорящего с драконами, а потом возвращаюсь обратно. Ну а Карл ждет меня здесь. Книгу портал мы носили с собой всегда, мало ли. И на остров русалок ее брали, и на кладбище прихватили, само собой. И вот сейчас, вытряхнув из наших сумок содержимое, осторожно погрузили в них драконьи яйца. Карл навесил мне сумки на плечи крест-накрест, чтобы не уронило. Поправил на мне меч и кинжал, дабы не путались под ногами. Пачку документов я зажала под мышкой. Напарник сам положил книгу на пол и произнес заклинание аварийного открытия портала. Спустя минуту от обложки полыхнул столб света. «Будь осторожен», — кивнув другу, я шагнула в портал. «Загрузка новой реальности», — прозвучал привычный, безэмоциональный голос прямо в голове. Я очутилась в одной из башен школы. К моему удивлению, здесь никого не оказалось. Я почему-то ожидала, что тут будет кто-то дежурить, но, похоже, основную массу практикантов уже отправили, и больше постоянное присутствие мага не требовалось. Тяжело вздохнув, я подняла с пола книгу, поправила сумки и осторожно двинулась вниз. Главное не споткнуться и не навернуться на ступеньках, а то будет из меня отбивная, залитая омлетом. Мне удалось благополучно преодолеть крутую лестницу, и я остановилась передохнуть, прислушиваясь к звукам. В межреальности был ранний вечер, в отличие от глубокой ночи в Лириграссе, в реальности Лаэтра. В школе было тихо и пусто, адепты разъехались, преподаватели отдыхали от нас, таких замечательных. Пройдя почти половину коридора, вдруг услышала впереди за поворотом голоса. «Ура! Сейчас кого-нибудь отправлю за ректором! Пусть встречает меня!» Я ускорила шаги, вынырнула из-за угла и увидела Ивара. Он с хмурым выражением лица слушал какую-то блондинистую эльфийку, которая повисла у него на шее и что-то вдохновенно щебетала. Парень взял ее за руки и попробовал аккуратно отцепить их, но девица прильнула к нему всем телом, не желая выпускать добычу. Меня они не замечали, пришлось привлечь внимание. «Кира?» Выпалил Ивар и резким движением вывернулся из захвата красотки. «Ребята, я дико извиняюсь, что помешала, но не могли бы вы продолжить любовные игрища чуть позже?» Обратилась я к сладкой парочке. «Мне нужна помощь». «Кира, это не то, что ты подумала», заторопился с объяснениями боевик, а его лицо пошло красными пятнами. «И чего он так разволновался? Не в постели же я их застукала. Они ведь даже не целовались». «Золотова!» — скривилась девушка. Я ее имени не помнила, знала только, что она одна из жираф с третьего курса. Точнее, уже с четвертого. «Ты, как всегда, не вовремя. Не видишь, мы заняты». «Ивар!» — не обратила на нее никакого внимания я. «Не в службу, а в дружбу. Мне позарез нужен ректор. Причем немедленно. Вот просто кровь из носу. У нас с Карлом ЧП». «Что случилось?» — подобрался Дырхан. «Ивар!» — твердо глядя ему в глаза, повторила я. «Магистра Новарда сюда позови, срочно! Я не могу идти быстро, иначе разобью то, что у меня в сумках, а Карл ждет меня на кладбище». Кивнув, боевик развернулся и бегом помчался по коридору. Я с облегчением выдохнула. Главное, чтобы он сообщил ректору, а уж тот откроет портал и окажется здесь быстро. Блондинка начала что-то выговаривать мне о том, как я ей надоела и раздражаю, что я вечно перетягиваю внимание на себя и везде лезу, но я ее не слушала. Прислонилась спиной к стене и чуть прикрыла глаза, крепко прижимая к груди пачку документов и книгу. Господи, что же эти яйца такие тяжелые-то, словно каменные? Ремни сумок уже чуть ли не до костей впились в плечи. Портал открылся минуты через три. Первым из него выбрался глава школы, а затем выскочил Ивар. «Адептка Золотова», — встревоженно позвал ректор. «Магистр Новард, как хорошо, что вы так быстро!» — зачастила я, отлепившись от стены. «Мне немедленно нужно с вами поговорить и кое-что отдать. У нас с Карлом возникла непредвиденная ситуация, пришлось задействовать аварийный портал. А потом отправьте меня обратно, пожалуйста, а то Карл ждет меня на кладбище в склепе, а там упыри сверху бродят». Маг указал рукой на еще не закрывшийся портал, куда я и шагнула. За спиной позвал меня по имени Ивар, но я не успела оглянуться. Вышла в таком привычном и почти родном кабинете магистра Новарда. Раздался тихий хлопок, хозяин помещения обогнул меня и сел за свой стол. «Я слушаю». Ректор выглядел крайне недовольным и явно не понимал, от чего я нарисовалась, но ничего хорошего от меня не ждал априори. «Магистр Новард, я вам сейчас изложу все кратко и по существу. Если потребуется детальный письменный отчет, напишем позднее, по возвращении». Дождалась разрешающего кивка и начала доклад. «По распоряжению руководителя практики господина Марвела Гринга мы отправились на городское кладбище, в конкретный указанный им склеп. В нем захоронен, как оказалось, некий граф Лурье Касаль, последний из говорящих с драконами. Граф сам сообщил это, явившись нам в виде призрака. После недолгого общения, не совсем мирного, но без катастрофических последствий, выяснилось следующее. Касаль обладал даром говорить с драконами. Так как он не имел учеников и наследников, дар передать никому не сумел и не мог окончательно умереть. В общем, поморщилась я, он угрозами и шантажом, подкрепленными весьма убедительными доводами, вынудил нас принять его способности и уничтожить его останки. Кроме того, мы дали клятву, что передадим спрятанные в тайнике документы вам, архимагу и главе магической школы. Бумаги вот». Я опустила на стол пухлую пачку, обернутую кожей. Рядом пристроила на время книгу-портал. «Это все?» После долгой тяжелой паузы обронил магистр. «Нет», — тяжело вздохнула я. «У меня в сумках два драконьих яйца. Их мы также обязаны передать вам. В данный момент они в стазисе. Вывести их из него мы с Карлом должны будем позднее, когда освоимся с полученными способностями. Инструкции в документах. Обучать нас должны будете вы. Это тоже в бумагах Касаля, как он сказал. Далее выяснилось, что некогда Марвел Гринг пытался отыскать в склепе тайник, но не преуспел. Граф Лурье запретил нам сообщать Грингу о произошедшем сегодня. Сказал, что таким, как Марвел, давать в руки подобную силу нельзя, поэтому мне пришлось уходить в школу аварийным порталом прямо из усыпальницы. Карл ждет меня там же. Выходить наверх одному опасно, там куча нежити. Трех зомби мы упокоили, а вот упыри не успели. Я попрошу вас не сообщать о сегодняшнем происшествии Марвелу Грингу, нам ведь еще две недели под его руководством пребывать в Лаэтре». С каждым моим словом магистр становился все мрачнее и мрачнее. Он буравил тяжелым, немигающим взглядом мои сумки. «Куда мне положить эти драконьи яйца?» — задала вопрос я. «Они ужасно тяжелые, Рыгор, их раздери». «Давайте сюда, Кира». Ректор встал, открыл дверь в смежную комнатку и поманил меня внутрь. Там оказалось помещение для отдыха. Уютный диван, обеденный столик, два кресла, узкий одежный шкаф и еще одна дверь, похожая в ванную. «Ставьте сумки на диван и выгружайте ваш хрупкий груз», — распорядился маг и принялся мне помогать. Через минуту яйца лежали, обложенные подушками со всех сторон, чтобы не укатились. И магистр наложил еще защитные заклинания. «Фух!» – плюхнулась я в одно из кресел, вытерла со лба испарину и устало повела плечами. Жутко боялась разбить их и не донести. «Вот только драконов в школе и не хватало», – тяжко вздохнул маг. «Мало нам было вас и вашего Горыныча. Вы притащили будущих живых дракончиков. Не представляю, что я буду говорить ковану магов и его величеству». «Простите, магистр», — виновато сказала я. «Это не специально, честное слово. Мы правда пытались отказаться и от дара говорить с рептилиями, и от этого...» Подбородком указала на крупные бледно-голубые яйца с серебристыми прожилками. «Адепты Стенси и Дексова знают, что именно вы привезли?» «Нет, я не говорила. Только сказала, что у меня хрупкий тяжелый груз, когда просила Ивара позвать вас». «Никому ни слова. И предупредите напарника, чтобы молчал и о яйцах, и о ваших новых способностях. Я позднее решу, как нам быть. В любом случае, на сегодняшний день школа не готова к тому, чтобы дать жизнь рептилиям». «Хорошо». «Что-то еще, Кира?» — серьезно спросил ректор. «Как в остальном проходит практика?» «Все, магистр Новорт. В остальном практика нормальная. Мы неделю провели на острове русалок, пообщались с ними. Еще я купила книги по местным травам и...» «Неделю на острове русалок?» — воскликнул магистр. «Адепт Вестов остался цел?» «Да-да, вы не волнуйтесь, мы с девушками поладили, они не такие уж и ужасные». Несчастный ректор прикрыл глаза и потер грудь в области сердца, а я переполошилась и бросилась наливать ему воды из кувшина на столе. «Магистр Новорт, как вы? Может, врача, то есть лекаря?» «Кира, я отправил вас в одно из самых спокойных мест», — тоскливо проговорил мужчина, отпил воды и продолжил. «А вы за две недели умудрились пообщаться с русалками, получить от них силу воды. Я ведь правильно понимаю, что ваши невероятно выросшие способности к управлению стихией воды от них?» «А как он узнал? По цвету ауры, что ли? Нас этому пока не научили, но я знала, что маги умеют видеть ее». «Еще вы приняли дар говорить с драконами, притащили мне яйца этих рептилий и какие-то старинные документы. Вот что мне с вами делать?» «Отправить меня к напарнику», — попросила я, налила воды в другой стакан и залпом выпила. «Он ждет». «Идемте, Кира, придется дойти до башни пешком, а по дороге я волью энергию в ваш портал, чтобы ее хватило на еще одно ЧП, не дайте боги. И на возвращение с практики. Разовую привязку сделаю на адепта Вестова, иначе вас выбросит у городской библиотеки». Так как мы были всего лишь первокурсниками, преподаватели не доверяли нам ходить книжными порталами самостоятельно. Предварительно их напитывали энергией и некоторым образом программировали, чтобы студиозы не вываливались ни там, где планировалось. Мы вышли из кабинета и столкнулись с переминающимся у порога Ивором. «Кира!» — бросился он ко мне, но увидел ректора с книгой в руках и замолчал. «Пообщайтесь, я пойду вперед», — произнес магистр Новорт и двинулся по коридору, не оглядываясь, а я чуток притормозила. «Кира, ты все не так поняла», — шепотом сказал Дырхан, подстраиваясь под мой шаг. При этом у него было непроницаемое лицо, если бы не слегка нахмуренные брови, то вообще нельзя было бы догадаться, что его что-то беспокоит. «Ты о чем?» — флегматично спросила я и поправила на плече ремни болтающихся сумок. Как-то вдруг накатила дикая утомленность и опустошенность. «У меня ничего нет с Иолой», — чуть ли не скрипнув зубами от злости, пояснил он. «Ивар, вот веришь, я так перенервничала и устала, что меньше всего меня волнует какая-то там Иола и ее отношения с тобой. Собственно, это вообще не мое дело, с кем ты встречаешься. У нас с Карлом проблемы, и он до сих пор где-то там, среди упырей, а я тут теряю время на объяснение. В Лериграсе сейчас глубокая ночь, и единственное, чего я хочу, это вытащить напарника с активизировавшегося кладбища, желательно целым и здоровым, умыться, поесть и лечь спать. Я вообще без сил». Я немного лукавила, и видеть, что какая-то блондинистая мымра вешается на Ивара, мне почему-то было ужасно неприятно, но в остальном я сказала чистую правду. Дырхан поджал губы, поймал мою руку и крепко сжал, чтобы я не смогла выдернуть ее. Я не стала сильно вырываться, инертно шла следом за магистром Новардом к башне телепортации. Хоть бы все обошлось, хоть бы к Карлу не полезла нежить, и у него самого хватило ума не высовываться. И еще граф этот, злыдень призрачный. Все так же, держась за ручки, потому что Ивар не отпускал мою ладошку, хотя разок я все-таки попыталась ее убрать, мы поднялись на башню в комнату телепортации. Ректор уже положил книгу на пол и ждал только меня. «Кира, все готово. По возвращению я жду от вас подробнейший письменный отчет». «Хорошо, магистр». «С новыми способностями пока не балуйтесь, это может быть опасно». «Ладно, магистр». «Пой, девочка», кивнула я. «Не объяснять же, что уже активно пользуюсь способностями по управлению водой». «Если поймете, что назревают глобальные проблемы или что-то идет не так, Немедленно возвращайтесь в школу, вы слышите? Немедленно. Если понадобится, мы найдем другое место, где вы сможете закончить практику». «Да, магистр». «А с Марвелом Грингом я еще пообщаюсь позднее. В голове не укладывается, что он учудил первокурсников крусалкам». «Крусалкам?» – потрясенно выдохнул Ивар и сжал мои пальцы так, что я пискнула от боли. «Ой, прости, Кира». Я высвободилась, потрясла рукой и подула на нее. «Магистр Новорт, можно я с ней пойду? Перенесите мою практику в тот мир!» Неожиданно обратился к ректору Дырхан. «Нет, адепт Стэнси, вас распределили в другое место, где вы гораздо нужнее». «Но господин ректор...» «Магистр Новорт, я пойду». Бочком отодвинулась от Ивара и направилась к книге, лежащей на полу. «Вот только изверга мне в компанию не хватало. Мы с Карлом и сами справимся, нечего к нам няньку представлять. Так что надо сматываться быстрее, пока ректор не передумал». «Кира, береги себя!» Дырхан дернул меня за руку обратно, сгреб в охапку и сжал так, что у меня чуть ребра не затрещали. «Да что с ним такое-то? Так соскучился за 2 недели, что решил прикончить?» Я озадаченно посмотрела на парня. «И про Иолу оправдывается с какой-то стати. Можно подумать, меня когда-либо волновало, с кем из девушек он крутил шашни в течение всего этого года». В портал я входила под встревоженным взглядом главы школы и нервным, расстроенным Ивара. А вышла под отзвуки затихающего голоса, сообщившего, что произошла загрузка новой реальности. И тут же раздались радостный оклик Карла и недовольное укоризненное замечание графа Лурье Кассаля. «Долго ты?» «Уж как смогла», — ничуть не смутилась я. «Все отдала ректору, вкратце изложила ситуацию. Драконьи яйца он у меня также забрал. Сказал, что разберется со всем этим добром позднее. Карл, все нормально». «Здесь тихо», — отозвался он и ткнул пальцем вверх. «А вот там нас, похоже, поджидают. Очень сильный всплеск магии был, нежить активировалась». Я скорчила рожицу, сунула напарнику его сумку, присела на корточки и принялась заполнять свою обратно. Пора бы, как говорится, и честь знать. Закончив, подняла с пола и передала Карлу, который управился быстрее меня, книгу-портал. Граф Кассаль молча наблюдал за нашими сборами, а как только мы освободились, заговорил. «Кира, Карл, я счастлив, что в мою усыпальницу забрели именно вы. Рад тому, что мои способности и то, что я хранил столько времени, не попали в плохие руки. У вас чистые души. А я, наконец-то, могу идти». «Всего хорошего», — вежливо пожелала я, сцепив руки в замок. «Счастливого пути!» Посмотрев на выражение моего лица, призрак расхохотался. «Я понимаю ваши чувства. Но вы еще оцените полученный от меня дар и перемените свое отношение к сегодняшней ситуации». «Лишь бы плакать не пришлось», — меланхолично отозвался Карл. «Берегите малышей», — напутствовал нас на прощание, говорящий с драконами. Его силуэт начал размываться. Спустя минуту призрак полностью истаял и исчез. «Мы с тобой 2 лоха. Кусочек савана этот тип нам так и не дал», — констатировала я. «Что будем врать Марвелу, пока не ясно. Никому нельзя верить. Хоть в чем-то, но облапошит». «Угу», — подтвердил Карл. «Сжульничал граф, хотя клятву сдержал. Мы получили от него хоть что-нибудь, причем весьма ценное. Только вот отдать это пришлось магистру Новорту». «Кстати, магистр велел молчать о сегодняшнем происшествии. Никто не должен знать ни о даре, который нам всучил граф, ни о яйцах». «Понял», — лаконично отозвался друг. Мы поднялись по лестнице и навели порядок в верхнем помещении, благо теперь знали, где расположен потайной рычаг, приводящий в движение надгробную плиту. После чего обнажили мечи и отправились в обратный путь, на кладбище. Судя по тому, как раскалился мой амулет, у склепа собрались все упыри и зомби, которые там обитают. «Рыгор!» – выругалась я, выглянув сквозь приоткрытую дверь. «Сколько их?» 5 упырей и 4 зомби». «Слушай, может, свалим по-тихому? Зря мы, что ли, левитацию изучали?» Внесла дезертирское предложение я. Никуда мы, конечно же, не свалили. Во-первых, боевым магам удирать от нежити стыдно. Во-вторых, если пронюхает Закариус, а этот мучитель 100% узнает о наших подвигах, то будут у нас проблемы. И в-третьих, жалко ведь жителей Лариграсса. Вдруг эти твари вырвутся за территорию кладбища? Зомби-то ладно, они только сожрут жертву и все. а вот увеличивать поголовье упырей не хотелось бы.